об искупительной революции, которая увенчает историческое развитие рождением идиллического общества, свидетельствует о мессианском характере коммунизма. В антирелигиозном коммунизме, основанном на отрицании Бога и внушающем ненависть вместо любви, угадывается сила, на протяжении всей истории постоянно восстающая против Бога и человека. Наклонность к мятежу идет от библейского Каина. Он убил своего брата Авеля, которому несправедливо, по мнению Каина, благоволил Господь. Точно так же коммунизм эксплуатирует любое недовольство, порожденное несправедливостью, чтобы посеять насилие и разрушение. С этой точки зрения феномен коммунизма есть не что иное, как современное повторение в мировом масштабе искушения убийством, совершенным Каином. Мы дошли до страницы 164-й, и нельзя не поразиться молниеносному превращению, предпринятому на глазах читателя. Сатана вкладывает в руку Каина кинжал, а, исполнив свою преступную миссию, летит через века, чтобы вооружить калашниковыми тех, кто убивает свободный мир. Нам остается 12 страниц, чтобы сделать открытие. Если идеал согласия, братства и жертвенности воплотится в нашем обществе, то фундаментальная ложь коммунизма будет разоблачена, и вся его искусственная система рухнет. «И тут я чуть не принял эти доводы», — говорит Мишель Пикар со своим очаровательным квебекским акцентом. Ведь ему еще никто не сказал, что Мун Сан Мен, считая, по-видимому, согласие и братство оружием мелкого калибра, нашел другое средство, чтобы ускорить свержение красного сатаны. Ни один из его преподавателей не сообщил ему, что церковь единения финансирует антисандинистскую борьбу, что поддерживает или поддерживала немало диктаторских режимов, что многие ее члены сотрудничают или сотрудничали с западными спецслужбами, что, если говорить кратко, Мун Сан Мен умеет соединять теорию и практику. Ясно одно. Ни один из его последователей не может усомниться в том, что преподобный отец действительно новый мессия, призванный открыть миру предначертание Бога и установить его царство на земле, предварительно устранив коммунизм. Заключение выглядит столь очевидным, что французская версия божественных принципов для широкой публики посвящает ему всего несколько строк, и Мишель Пикар отмечает, что его преподаватель на эту тему не распространяется. Подведем итог столь долгому путешествию по лабиринтам мысли Мун Сан Мена. Как содержание, так и структура божественных принципов подтверждают, что ядром этого религиозного послания является антикоммунизм. Пятая и последняя часть труда, с которым мы только что познакомились, пришествию Царства Божьего, изложено всего на 6 страничках, тогда как предыдущие 70 убеждали нас в необходимости начать поход на Москву. Что же рассказывают нам об этом идеальном мире, о Царстве Божьем, рождающемся на наших глазах? Ничего. Или почти ничего. Новый образ жизни, новые отношения между людьми, полное потрясение основ, затрагивающее души, образ мыслей, социальные отношения –